То есть ты хотела получить товарища из демонической расы? Подорвалась вдруг Юн-Юн. Че, что вы такое говорите, Сузуки-сан? Я понял тебя, Юн-Юн. И знаешь, это может быть неплохой идеей, особенно на первых этапах, когда опыта темплия совсем нет. В шоке уставилась на него Юн-Юн. Смотри, демоны помимо развитых физических характеристик также обладают сильной магией. У них часто бывают совместимые классы с такими чистыми магами, как ты. Это определенно будет хороший опыт. Но это же демон. Демон, Сузуки-сан, точно такой же, как тот, которого мы прогнали. Достаточно будет при вызове заключить грамотный контракт, и у тебя будет верный товарищ. Покивал Сузуки-сан. У Юн-Юн уже не было слов. Или ты против товарища из демонической расы? Считаешь, что демоны не заслуживают быть друзьями? Нет, это не так, я не это имела в виду. Та снова замахала руками. Вдруг ее лицо сменилось заинтересованностью, и она наклонилась ближе к нему. А на это правда возможно? Взять демона в товарищи? Друг демон, ее глаза как-то странно заблестели. Разумеется, многие из нашей гильдии также были демоноидами, и все они были моими дорогими товарищами. Аинсы сам придвинулся к ней. Так как насчет такого, Юн-Юн, ты вступаешь в мою группу, а я научу тебя призывать демонов и заключать с ними правильные контракты. А так точно можно? Правда? Протянула та, смотря на него искрящимися глазами. Разумеется, только представь, что в любое время, когда тебе угодно, проводишь ритуал, и у тебя появляется новый товарищ. И так сколько угодно раз, у тебя будет множество друзей-демонов. Его слова звучали словно из уст змея-искусителя. Сколько угодно множество друзей-демонов, пролепетала она в трансе. Разве не хочешь этому научиться? Конечно хочу, Сузуки-сан. Я согласна. В глазах юной девы уже плясали язычки адского пламени. Пожалуйста, помогите мне завести множество друзей-демонов, мастер. Ах, возвестил стон из-под стола о рождении новых товарищеских уз. И вот так, благодаря мастеру, я теперь смогу завести множество новых друзей. Поскорее бы начать. Сложив ладошки в замок и воззрившись в потолок, мечтательно пролепетала Юн-Юн. Могильная тишина. Крис, Мегумин и даже сам Аинс безмолвно смотрели на нее. Никто не рискнул проронить ни слова. «КХМ, КХМ!» – прокашлялась Крис. Она попеременно переводила взгляд от Юн-Юн к Инзу и обратно. «Даже не знаю, как это комментировать, но тебя правда это устраивает. А почему меня не должно это устраивать? Моя давняя мечта наконец сбудется!» Радостно с глазами верующего фанатика воскликнула Юн-Юн. «Вот как, ну как знаешь!» – не выдержала ее взгляда Крис и опустила голову. «Хочешь, попробуем вместе, Мегумин? Множество друзей нас ожидают». Юн-Юн повернулась к подруге, ее улыбка до ушей немного настораживала. «Нет, все в порядке, Юн-Юн, надеюсь, у тебя все получится». Видимо, настораживала это не только Инза. ТК, ее подруга бодренько отодвигалась от нее на стуле. «Только не забудь заранее мне сообщить время и место вызова, чтобы я случайно не взорвала его, хорошо? А то случайные взрывы могут появляться в самых разных местах, не забывая об этом. В этом мире есть самые разные удивительные и абсолютно случайные природные феномены. Будь начеку и сообщай мне о каждом новом вызове, хорошо, Юн-Юн? Неужели?» Аинс впервые слышал о таких феноменах. «Конечно, Мегумин». Улыбка той в виде полумесяца уже практически сочилась темными эманациями. «Мастер, когда мы приступим?» Она повернулась к Инзу. Смотря на эту улыбку, ему почему-то захотелось спрятаться под стол. Становилось все страшнее выслушивать его вчерашние похождения. Ах, однако при попытке войти в данную локацию обнаружилась неожиданная помеха. Локация была уже кем-то занята. А чем возвестил странный голос, стоило его пятке во что-то попасть. Засада. Путь отступления был занят. И что делать? И правда учить ее? Впрочем, может, Демиургу пригодится помощница, он всегда жаловался на нехватку рук. Ладно, это стоит обдумать. Сперва разберемся с основными проблемами. Юн-Юн, безопасность города прежде всего. Потом все остальное. Да-да, конечно, мастер. Сколько темного счастья было в ее словах, а ее взгляд пробирал до дрожи почти как у Негреда. Да с Демиургом ее определенно стоит свести. Итак, теперь на очереди. Рин, а что произошло с тобой? Та... Цепляясь за руку, Аинза выглядела красной до ушей, но поняв, что увильнуть не удастся, когда на ней скрестились взгляды всех, вздохнула и начала свой рассказ. Глава 26. Аинза Ирин. На первый взгляд мужчина справа был неплох, он был рослым и крепким, примерно лет 30, Поношенная экипировка и видавший лучшие времена меч говорили о его опыте, да и профессия, воин примерно 20 уровня. Сейчас он вовсю развлекался за соседним столиком в компании еще нескольких авантюристов примерно одного с ним уровня. Но стоило дойти запаху алкоголя, а ушам уловить сальные шуточки, Рин скривилась. Возникало ощущение, что он не просыхал сутками, высиживая в таверне с напарниками. Он однозначно не подходил под ее требования, весь вид ставил под сомнение его надежность. Взгляд зацепился за неподалеку развлекающихся авантюристов из новичков в неплохой экипировке. Один из них особенно выделялся, толстоватый, но явно опытный мужчина лет 35, одетый в новенькую рясу жреца. На первый взгляд он выглядел неплохо, но стоило другим авантюристам передать ему деньги, а после униженно выслушивать его гневную тираду, так мнение Рин тут же изменилось. Человек, не ставящий ни во что своих товарищей, ей совершенно не подходил. Она терпеть не могла жадных и высокомерных ублюдков. Вот уже половину ночи она только и делала, что высматривала потенциальных кандидатов, но, как и ожидалось, никого более-менее приличного так и не попалось на глаза. Рин чертыхнулась, сетуя на неудачу, которая преследовала ее в течение целого полугода, как она стала авантюристкой, и где же найти того самого единственного. Только и оставалось, что сожалеть. «Эй, детка, ты же Рин, верно?» Вдруг сбоку раздался незнакомый, но уверенный в себе голос. «Наслышан о тебе, как о самой опытной магине среди местных авантюристов. Не хочешь со мной одну группу замутить? Не обижу, развлечемся, как следует». Она развернулась на голос. Какой-то подкачанный паренек, строящий из себя мировую легенду, обвешанный в сверкающую экипировку, нарисовался перед ней. Он улыбался, уверенность так и перла из него. «Ша-ша-ша-ша-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- ледяное лезвие прижалось к горлу. «Че, что ты делаешь?» Тот так и замер на месте, не в силах пошевелиться. Не смог даже среагировать ничтожество. Прошипела позади Рин. «Сверкающие доспехи не делают из тебя мужчину, сопляк. Вали отсюда, желторотик». Она убрала лезвие и пнула его по заднице. Тот мигом потерялся. Рин со вздохом плюхнулась на лавочку. «И этот тоже не подходит». Она с тоской осматривала веселящийся народ. Ни один из местных самцов не удовлетворял ее требованиям. Никто за все время так и не смог пройти ее отбор. Сколько еще времени она вынуждена будет потратить на поиски? Она уже начинала сомневаться в успехе затеи, а ведь когда только прибыла сюда, думала, что все возможности открыты перед ней. Но на деле, хотя не совсем так, один удачный вариант все-таки был. Тейлор, лидер их группы, владеющий продвинутой профессией крестоносца. Он был наиболее близок к ее идеалу, сильный, ответственный и заботливый. Поэтому она и вступила в его группу, желая получше узнать. Вот только недавно он проиграл убийце новичков, а ее саму чуть не съели гоблины. И потому нет, этот вариант тоже отпадал. Самец, что не в силах защитить свою самку, бесполезен. Она вздохнула. Верно, все это время она упорно искала своего самца. Она вступила в гильдию авантюристов, в надежде найти среди местных этого единственного. Она считала, что в первую очередь самец должен быть сильным и надежным, а также ответственным и заботливым. Где такого еще искать, кроме как не в гильдии авантюристов? Идея поначалу казалась хорошей, но полгода бесплодных попыток практически развеяли ее надежды, затея все больше казалась безнадежной. Почему? Да потому что гильдия авантюристов оказалась притоном для всяческих неудачников, любителей халявы и легкого заработка. Об ответственности тут и не слышали, а всяческие добряки первыми отправлялись на корм гоблинам. Оставалось уповать лишь на силу и надежность, но и в этом плане все выглядело сомнительно. И как в таких условиях искать своего единственного? Она уже вся извелась, не зная, что делать. Неужели нет никого подходящего под ее требования? «Скучаешь, Рин, ик». Вдруг в стороне раздалось, а ей на плечо опустилась мужская рука. Буря начала подниматься внутри нее. Стоило только на секунде расслабиться, как очередной мужлан мигом приперся. «Ша-ща-а-а-а-кха». Только она развернулась, чтобы прогнать наглого глупца, как приморозилась. И неудивительно, учитывая, кто стоял перед ней. «Сузуки-сан, хотя, если подумать, один удовлетворяющий требованиям кандидат, ик». Тот бухнулся рядом. «Ах!» Раздалось из-под стола, куда он приземлился, но тут же потонуло в гомоне авантюристов. Все-таки встретился ей. После Сузуки-сан приобнял ее. От него ощутимо несло алкоголем. Ее звериный нос непроизвольно морщился, но она не смела шевелиться, и спокойно принимала его знаки внимания. «Чего ты тут одна, Ик, делаешь? Давай пообщаемся, Ик». «Да-да, конечно, Сузуки-сан, я все в вашем распоряжении», — выпалила красная до макушки Рин. Сердечко тут же ускорило ритм. Ее будто подменили, даже запах алкоголя, исходящий от этого мужчины, почти не раздражал. Вот только была проблема другого рода. «Эрин, я очень ценю твою помощь ранее, Ик». Он приблизился к ней. На нем не было шлема, и она могла рассмотреть его невероятно статный вид. Он имел внешность, словно у героев из легенд, призванных богиней в этот мир. Сама Рин совершенно не соответствовала уровню удивительного человека перед ней. Пусть он и утверждал обратное, но Рин четко ощущала пропасть между ними. «Э, правда, вы мне льстите, Сузуки-сан, ты такая, как я, Эн, недостойна вашего внимания». Словно она обычная сельская крестьянка, по сравнению с героем из легенд рядом. «Это неправда, Ик, ты опытная авантюристка, и можешь подсказать важные вещи, Ик. Мне повезло встретить тебя». Он уже практически целиком навалился на нее. Тем не менее, Рин не смела как-то проявлять недовольство. Она безропотно предоставляла самцу перед ней максимальную свободу действий. Кто она такая, чтобы противиться этому самцу? «Мне приятные вашим слова, Сузуки-сан, но я по сравнению с другими никто и всего лишь кья». Рин чуть не подпрыгнула на месте из-за нового знака внимания. «А что это за хохвостик такой?» Он уже практически перевалился через нее. Он схватил ее за енотовый хвостик. Он был очень чувствительный, и она чуть позорно не заголосила на всю гильдию. «Какой мягкий, ха-ха-эм, и шерсть высшего качества». «Эн, неплохо». Он вообще не стеснялся мять его. Она закусила губу, не давая вырваться внутреннему писку наружу. Но слова похвалы в ее адрес лишь раззадоривали, и она не была уверена, как долго сможет продержаться. «Хаэм-хаэм, ты же зверочеловек, Рин, верно, Ик? Это очень симпатично, Ик». Его шепот для ее звериных ушек был, словно божественный нектар. Рин вся красная прерывисто дышала, не в силах толком себя контролировать. Может, Сузуки-сан и не знал, но подобное внимание звериным частям тела зверолюди оказывают, когда устраивают между собой брачные игры. А уж то, какое внимание шло от Сузуки-сана, это было практически предложением руки и сердца. Нет, умом она понимала, что это все глупости, он пьян, да и мало знает о местных обычаях, но ее звериная часть была другого мнения, и она уже начинала все сильнее пробуждаться. Ху-ху-ху, Ик, Буку-Буку Чагама была бы в восторге от этих ощущений, Ик, так и хочется продолжать играть с этими замечательными хвостиком и ушками, Ик, ты меня вынуждаешь, Рин, Ик, нет, это Сузуки-сан сейчас ее вынуждал пойти на крайние меры. Еще никто и никогда не говорил Рин таких слов, и что ей делать, она уже не могла сдерживаться, все тело буквально исходило зудом, а голову заполняла пустота, уступая место звериным инстинктам. Она знала, что это неправильно, нужно было что-то делать, но что она могла? Ху-ху-ху, Ик, качество меха определенно не уступает таковому ухамски. Рин тоже местный легендарный зверь, Ик. От этих комплиментов голова уже совсем помутилась. Рин изначально не строила никаких ожиданий насчет Сузуки-сана, потому что понимала, что это не ее уровень, он был слишком великолепен. Подобная самка, как она, лишь будет тянуть его вниз. Но сейчас, Эрин, это великолепно. Я не могу перестать мять их, это похоже на зависимость. Я бы те так и забрал тебя с собой, Эн Назарик, Ик. Что ты думаешь, Эн, на это, Ик? Он уже с трудом даже слова связывал. Ша-ша. Раздался дикий звериный вопль. Раздраконенная енотиха-зверолюдка выпрыгнула из объятий мужчины рядом с ней. Сила ее рывка была настолько велика, что пьяный мужчина, и так пребывавший в полуне адекватном состоянии, окончательно потерял приставку к нему, вследствие чего не смог среагировать и его отбросило назад прямо на, бумс, край стола. Он стукнулся затылком и сполз вниз. Хра, тут же донесся храп следом. Рин уже было все равно, она была готова накинуться на Сузуки-сана здесь и сейчас, и никто не сможет ее остановить. Это все Сузуки-сан виноват. Не надо было ей оказывать столько бесполезных знаков внимания. Все. Рин для себя решила, она заполучит этого самца, несмотря ни на что бы ей не пришлось ради этого пойти. Когда она еще встретит настолько же великолепного самца, как он, возможно, ей жизни на это не хватит. Поэтому она будет бороться за него здесь и сейчас, даже если ее противниками будут сами алые демоны и вообще кто угодно. Он будет ее, Ша-ша-а-а. Но тут вдруг она замерла. Почему-то присутствие Сузуки-сана больше не ощущалось. Более того, присутствие вообще никого не ощущалось, и это в таверне. Но стоило ей прислушаться, как «хра-храп-храр», отовсюду доносился одинаковый храп. Рин огляделась, вся таверна была заполнена этим храпом. Более того, на ногах больше вообще никто не стоял. Если так подумать, то сейчас уже было почти утро, через пару часов рассвет. Пьянка, похоже, уже закончилась. Стоящих людей нигде поблизости замечено не было. И что же ей делать в такой ситуации? Как что, конечно, пользоваться шансом. Рин моментально юркнула под стол и вытащила оттуда за ноги Сузуки-сана, проигнорировав еще одно бессознательное тело девушки в доспехах и блаженно глупой улыбкой рядом с ним. Будь Рин обычной девушкой, то ни за что бы не справилась, он был тяжелым, особенно доспехи, но Рин была зверолюдкой, поэтому физические характеристики у нее были выше, чем у людей. После чего взвалила себе на спину воина в доспехах и потащила к выходу. Теперь, раз решение принято, надо было действовать. Как? Конечно, максимально используя данную ситуацию, чтобы получить преимущество, как самка. И первое, что она сделает, Ху-ху, придется взять Сузуки-сану ответственность за свои действия. Вывалившись через главный в таверне вход, и попутно переступив через пару нетрезвых тел, Рин направилась в место, из которого собиралась сделать временное любовное гнездышко. И ее как-то не волновало, что это был всего лишь сеновал на конюшне. Сузуки-сан будет ее. И вот так я теперь принадлежу навеки Сатору сама, и душой, и телом. Закончила свой рассказ Рин. Текущая реакция не сильно отличалась от того, что было раньше. Все по-прежнему могильно молчали и лишь пялились на парочку Аинза и Рин. Если что и выделялось, то, лишь то, что Рин гордо выставила отсутствующую грудь вперед, в то время как Аинзу же хотелось закопаться на месте. Да что он вчера творил, черт возьми, вау, те такие страстные и доверительные отношения. Как по-взрослому, став пунцовой до макушки, и сцепив пальцы в домик, произнесла Юн-Юн. Хо-хо, чечего и следовало ожидать от мастера. Всего за сутки после становления авантюристом получить себе верного слугу в услужение. Причем навечно. Потрясающе, только мастер может быть способен на это. Мегумин привстала на стуле и в восхищении взирала на парочку. Алые девчонки отреагировали быстро. Но вот от кое-кого реакции не было до сих пор. Воровка напротив сидела с наполовину опустошенным взглядом и пялилась на них. «Эрин, с тобой точно все в порядке?» Наконец-то отмерла и привстала с места. «Принимать такие важные решения так быстро, с тобой точно все нормально?» Та вышла из-за стола и направилась к ней. Аинс видел, что та смотрела на нее искренним взглядом подруги, очевидно беспокоясь. В то время, как Рин молчала, лишь наблюдая за ней нахмуренным взглядом. «Рин, мы давно друг друга знаем. Дай мне осмотреть тебя», она мельком кинула взгляд на Аинза. Кажется, она его подозревала в чем-то. Может быть, это какое-то стороннее влия. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша когтями. Вау! Успокойся, Рин. Это же я. Крис отпрыгнула назад, в испуге выставив руки. Да что с тобой такое? Неужели и правда что-то на тебя повлия? Нет, это не так. Тут же раздался голос в стороне от алой лальки. Очевидно, это все великолепная харизма мастера. Харизма? К ней повернулась Крис. Конечно, зверолюди очень ревниво относятся ко всем, кто пытается осудить или как-то негативно повлиять на их избранника. Причем неважно, кто это, даже родственники или близкие друзья, они будут защищать избранника от кого угодно. Блеснула та знаниями Мегумин. Вау, какие великолепные отношения, так завидно. Добила Юн-Юн. Вот как? Крис развернулась обратно к подруге. Ладно, я поняла, Рин. Была не права. Сузуки-сан, это лучший воин из тех, кого я знаю, так что ты сделал хороший выбор. Примирительно та сказала. Только после этого та перестала дырявить ее взглядом. А Инзу хотелось провалиться под землю, что еще его ожидает? Да уж, повеселились вы и правда неплохо. Покивала Крис. Но, кстати, о самом главном я так и не узнала. Когда я привела вечером в таверну Даркнесс, то оставила ее вам, после чего... а где Даркнесс, кстати? Крис глупо уставилась на место, где должна была сидеть ее подруга, но оно пустовало. Ааха! Вдруг донеслось откуда-то снизу из-под стола. Даркнесс, заглянула туда Крис. И не только она, все остальные тоже туда заглянули, чтобы увидеть. Глава 27. Принятие ответственности. Пока все по какой-то неведомой причине полезли под стол, что-то там высматривая, Айн с полупустым взглядом пялился в центр этого самого стола. Он усиленно обдумывал. Да что он, черт возьми, вчера творил. Похоже, выходило так, что он каким-то немыслимым образом умудрился нажраться до такой степени, что без проблем выдавал секреты Назарика, брал учеников, раздавал сомнительные обещания, а также даже приставал к кому ни попадя. Причем все это он делал практически в беспамятном состоянии. Ну он, конечно, дал что делать-то теперь, а что он может? Притвориться, что ничего не было. Нет-нет, так не получится, он только-только обзавелся нормальной репутацией. А брать свои слова назад, пусть они были даны в подвыпитом состоянии, однозначно не пойдет пользу этой самой репутации. Он лишь приобретет славу ненадежного человека, а ему нужна как можно лучшая репутация, чтобы получить лучшие заказы и информацию из первых рук. Поэтому давать заднюю не вариант, надо что-то думать и работать с тем, что есть. А что он может? Придется выполнять данные ранее обещания. Ну а насчет информации о Назарике сохранять многозначительное молчание. Повезло, что в подробностях об этом узнали только девчонки из Алых Демонов, с их репутацией-то. Итак, проблема частично решена. Что касается ученичества, ну, он все равно собирался показывать им более эффективные методы боя, поэтому с этим тоже все нормально. Ну а что касается более глубоких вопросов, опять же можно сохранять многозначительное молчание. Ну далее, если что, просто отдаст их помощникам в Назарик, как те хотели, да и только. Стражам действительно постоянно не хватает рук. Итак, с алыми девчонками разобрались, но что касается Рин, вопрос был чуть более серьезным. Он практически проснулся с ней в одной постели. У них было что-то или нет, он ни черта не помнил. Правда помнил, что одежда, включая нижнее белье, присутствовала на нем, как и на Рин был шанс, что ничего не было. И это даже хорошо. Почему? Потому что если бы что-то было, хорошо, если бы он хоть помнил об этом, тогда еще куда ни шло, но в текущей ситуации так тоже неплохо. Если ничего не было, то и претензий к нему никаких быть не должно, а значит просто стоит вести себя, как обычно, будто ничего не произошло. Вот это точно, идеальное решение. Айнс глубоко вздохнул про себя. Он наконец немного успокоился, стоило все разложить по полочкам и принять решение. Все оказалось не так плохо, а с остальным как-нибудь сможет разобраться. И все же то, что он вчера до такой степени уделался, совсем не здорово. Неужто придется вводить сухой закон для себя, и это после обретения человеческого тела? Совсем не хочется, но с другой стороны, а что делать? Он же так все секреты Назарика разболтает. Ладно, на этот раз, кажись, более-менее пронесло. Благо, ничего совсем уж невероятного не случилось, жить можно. Или так Инзу хотелось думать. «Даркнесс, ты что творишь?» Донесся вдруг голос из-под стола. «А ну немедленно вылезай из-под Сузуки-сана». Стоило этому голосу долететь до сознания Инза, как начало зарождаться новое, нехорошее чувство. «Ах!» Вдруг раздалось откуда-то снизу. «Я всего лишь исполняю свою скромную роль, определенную хозяином, и не смею его подводить, так что не мешай мне исполнять мой долг, Крис». «Ах». Более того, голос шел не просто снизу, а ему казалось, что он чуть ли не сидел на нем. Это было очень странно, что ненароком вывело из задумчивости. «Сузуки-сан», внезапно из-под стола появилась Крис и с каким-то смущением смотрела на него. «Извините, не могли бы вы встать с моей подруги? Мне надо бы сказать ей пару ласковых». Встать, вместе с вернувшимся душевным спокойствием, мысли Айнза также собирались вставать на место, пусть и с запозданием. Вау! Мастер снова использовал легендарный живой стул горничной. Снизу донесся новый голос. «Первый раз вижу, чтобы кто-то действительно им постоянно пользовался. Мастер удивительный, правда, Юн-Юн, Г. горничный, разве это не рыцарь, Мегумин?» Следом донесся второй. «Чтоб ты понимала, Юн-Юн, рыцарь горничная лишь добавляет больше пикантности ситуации». Хотел того Айнс или нет, но его взгляд сам переместился вниз и, какого черта, он тут же подлетел на месте. «Ах, куда же вы, хозяин, неужели все? Пожалуйста, не покидайте меня, посидите еще немного». Прямо под ним оказалась знакомая рыцарша, стоящая на четвереньках и делающая мостик с улыбкой от уха до уха. И Айнс, сам того не замечая, все время сидел на этом самом мостике. «Даркнесс, да что с тобой делать? Именно поэтому я не хотела тебя развязывать». Внезапно подлетела Крис и заставила подругу принять вертикальное положение. Айнс практически замер, не в силах как-то на это отреагировать. и вообще как ему следует реагировать на нечто подобное, для него до сих пор оставалось загадкой то, как именно стул под ним превратился в это. «Итак, Сузуки-сан», — снова подала голос Крис, — «вы же возьмете на себя ответственность?» Она посмотрела снизу на него серьезным взглядом. «Чего-чего, какую еще ответственность?» Снова прозвучало это слово, которое ему не нравилось. К тому же, возникало ощущение, что смысл тоже чем-то неуловимо отличался. «Я буду настаивать, чтобы вы обязательно...» Ее голос практически веял угрозой. Айнс стал покрываться холодным потом. Его действительно застали в неоднозначной ситуации. Взяли ее в свою группу, Сузуки-сан. Закончила Крис, при этом выставив перед собой свою подругу. Еще одна странная ситуация, на которую непонятно, как реагировать. Ха, хозяин П, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Рыцарша с налившимися красным щеками, скромно прятала глаза, демонстрируя из себя саму невинность, будто это и не она стонала прямо под его задом мгновение назад. В результате, каким-то образом было решено, что Айнс таки примет на себя ответственность, и вот у него появился новый товарищ, причем он сам не понимал, как так получилось. Разумеется, он возражал, но после выяснилось, что помимо знакомой троицы, с этой рыцаршей тоже была связана вчерашняя история в таверне. Крис куда-то уходила вечером, и она решила оставить свою подругу на сохранение Айнзу и компании, хотя он этого вообще не помнил. В итоге, рыцарша Даркнесс также принимала участие во вчерашней пьянке, что подтвердили девчонки. На вопрос «А где она была?» ТК, Айнз не помнил ее появление от слова «вообще», ему ответили «всегда рядом с ним», а та продемонстрировала каким образом, снова изобразив мостик и пригласив Айнза присесть на себя. В итоге он решил для себя ненужных вопросов больше не задавать. В результате новый сопартиец быстренько у них прижился, причем явно воинского класса, с которым у них дефицит, так что не все так плохо. Свою просьбу Крис обосновала тем, что ей часто необходимо отлучаться по делам, и надо, чтобы кто-то присмотрел за строптивой подругой, ТК, та легко может попасть в неприятности. Почему-то Айнс без проблем поверил в эту историю, но то ладно, что делать дальше? «Что вы теперь собираетесь делать, Сузуки-сан?» – спросила Крис. Айнс задумался. «Это действительно был хороший вопрос. Мастер, а давайте, наконец, завалим того демона. Как он смеет притеснять жителей города после того, как вы великодушно его отпустили? Такого коварства следовало ожидать от демонической твари. Только моя магия взрыва поможет понять ему свою ошибку». Мелкая алая девчонка подорвалась из-за стола с горящими глазами. «Мастер, а может с ним лучше подружиться?» Вторая алая девчонка с робким выражением и пугающей улыбкой пристально смотрела на Айнза. «Мы могли бы стать хорошими друзьями, хи-хи-хи». «Ах!» Он вздохнул про себя. Снова всплыл демон. «Похоже, покоя с ним ему не видать. Мегумин, Юн-Юн, я ведь уже говорил вам, что любое дело требует тщательной подготовки. Разумеется, с демоном то же самое. У нас даже танка нет. Сузуки-сан, не хочу вас прерывать, но это не совсем так. Вам повезло, моя подруга как раз». Крис указала на рыцаршу. «А она, ха, хозяин?» Загадочная рыцарша подала голос. «Она, наконец, правильно села за стол, а не под него. Я, может быть, неопытная, но, пожалуйста, используйте меня, как живой щит, когда вам заблагорассудится, и не сомневайтесь, когда будете выбрасывать, как мусор». Она вдруг поклонилась. Действие и правда выглядело бы впечатляющим актом вежливости, если бы не слюна, капающая изо рта и глупая улыбка на пол лица. Айнзу уже не нравилось, куда все сворачивает. Впрочем, кто попал, ему тоже не подходил. Нет, обычный воин не. Даркнесс у нас крестоносец, со специализацией на защиту и сопротивление, позаботьтесь, пожалуйста, о ней, Сузуки-сан. Теперь поклонилась Крис. То есть, Айнз глянул на толпу, все с улыбками наблюдали за ним. «Танк у нас есть, КХМ». Айнс прокашлялся, опять события развивались очень быстро, но у него еще было чем крыть. Не хватало ему еще снова за этим демоном бегать. «Отлично, пускай так, но одного танка недостаточно. У нас даже хила нет, а без него выходить против такого противника самоубийство. Мастер, думаю, я могла бы решить эту проблему, у меня есть знакомый жрец». Вдруг подняла руку Мегумин. «Да завтра, думаю, смогу его найти и поговорить». Правда, здорово, звездочки в ее глазах разгорались все сильнее. И тут Айнс понял, что на этот раз от демона уже не отмазаться. И что теперь делать? Глава 28, город Аксель. Город Аксель, городок, известный тем, что приютил у себя большую часть авантюристов начальных уровней. Именно отсюда, как правило, начинают восхождение к вершинам славы молодые авантюристы всех мастей. Если у тебя нет 30-го уровня, и сам не можешь себе позволить даже снять номер в гостинице, то путь у тебя один, Ваксель, город Мекку начинающих авантюристов. Несложные задания, приветливый персонал гильдии и низкоуровневая окружающая город Фауна, то, что надо новичкам в этой непростой профессии. Горожане также приветливо относятся к местным авантюристам, и всегда готовы предоставить работу в случае чего. У новичков-авантюристов вечно не хватает денег и их услуги стоят недорого, а потому местные всегда с удовольствием нанимают их на работу. Таким образом авантюристы и горожане мирно сосуществуют друг с другом, принося пользу и процветание этому городу. Люди здесь очень приветливые и всегда готовы протянуть руку помощи друг другу. Требуется ли тебе работа или добрый совет? Всегда пожалуйста. Не зря это место является одним из самых безопасных и процветающих в королевстве. Аинс и сам успел убедиться в истинности этих слов, потому что начинал очень похожим образом, когда не было ни гроша в кармане. Именно доброжелательность местных людей помогла ему встать на ноги, а непосредственное общение принесло те яркие эмоции, которые он, казалось, начинал забывать. Люди здесь действительно были очень приятные, яркие и доброжелательные. Уже очень давно Аинс не испытывал похожих эмоций, и в этом городе ему представился на это шанс. И он оценил это, Аинзу пришелся по душе местный городок. Сейчас городская суета захватывала его и Аинс наблюдал за этим. Сам он в данный момент парил в воздухе на уровне облаков, примостившись на простейшем заклинании из прошлого мира, парящая доска, созданном с помощью элемента его артефактных доспехов, по ножей 3D маневрирования, и наблюдал за суетой вокруг. Люди шли на работу, торговались и просто занимались повседневными делами. И все они даже не подозревали, что очень скоро их мирная суета может обратиться в ничто. Стоит демону начать действовать всерьез, как это будет концом всего. Раньше Аинс бы и не почесался, предстань перед ним похожая ситуация. Так было в прошлом мире, сколько городов на его глазах превращались в пыль, когда легионы Назарика сметали всех неугодных его власти. Это не вызывало в нем ни грамма эмоций. Сейчас, конечно, все немного иначе, ведь он из нежити стал человеком, но все равно был уверен, что ради Назарика, он бы легко сделал то же самое, а ненужные эмоции просто убил. Однако сейчас ситуация была немного иная, он не хотел видеть гибель этого города. Ему понравился этот город, как и встреченные здесь люди, даже несмотря на множество неоднозначных ситуаций, он вызывал в нем исключительно светлые эмоции. Давно у него не было возможности испытать этой авантюрной непосредственности, ведь будучи абсолютным верховным правителем, вынужден был соответствовать роли. Он уже и забыл, что значит просто пуститься в обычное приключение вместе с товарищами, как было в любимой игре. Этот город снова дал ощутить это чувство, и было бы большой потерей так просто отдать его на растерзание. Именно поэтому, скрывшись в тени облаков, вдали ото все, Аинс обмозговывал, что ему делать дальше, угроза была нешуточная. Как он и думал ранее, одним вариантом действий, можно было просто свалить подальше в другой город, но все же не хотелось к нему прибегать. Пожалуй, его стоило оставить только, как последний вариант. Далее, сидеть на попе ровно и дожидаться подкрепления из столицы, тоже не метод Инза, зависеть от других он точно не хотел, проще уж тогда свалить. Но тогда оставался последний вариант, завалить ублюдка демона самому. Но это проще сказать, чем сделать, все-таки у них слишком большой разрыв в уровнях. Можно было бы возразить, что теперь у Инза будет целая команда, даже танк и хил вдруг нашлись, но на это все равно не стоит рассчитывать. Только-только сформированная группа, это далеко не то же самое, что хорошо слаженная команда, давно работающая вместе. Пожалуй, были бы тут его товарищи из прошлого, у них был бы шанс, но в текущей ситуации любые подобные помощники будут лишь лишним мясом для миньонов демона. Прошлая тактика здесь тоже не сработает, очень сомнительно, что демон снова так подставится под выстрел магии взрыва, ведь уже осведомлен об этой магии, и значит предпримет контрмеры. Поэтому его так называемые компаньоны будут лишь мешаться под ногами, выступая в роли дополнительных мишеней и заложников. Максимум, который бы он им доверил сейчас, это реально отвлечь миньонов демона на себя. Кстати, очень интересно, откуда их у него столько взялось. Нет, тут и правда Инзу надо разбираться самому, но какие есть еще варианты? Вообще, Больше всего интересно, откуда в принципе взялся этот демон. Проще всего было бы дать ему достигнуть цели, после чего он бы отвалил. Он говорил, что ищет здесь некую злую богиню. Очень интересная информация на самом деле. И насчет этого Айнзу удалось кое-что узнать, а именно, интересный факт, конкретная цель демона не просто известна, а прямо перед его носом. И это ему продемонстрировали совсем недавно, во время общего совещания. «Ня-я-я!» – возмущенно пропищал черный комок шерсти, выставленный перед Айнзом. Картина была достаточно милая, но Айнза интересовала суть вопроса, а именно, что это за пушистое чудо? Это чомуски. С гордостью высказалась одна алая мелкая взрывоманичка. Демон хотел его забрать еще в прошлый раз, но мы с Юн-Юн его не отдали. В итоге, он продолжил шариться в лесу, выжидая шанса его утащить. Насколько Айн вспомнил, целью демона был далеко не милый комок шерсти, а злая богиня, о чем и высказался. Это и есть чомуски. Вообще это уже не первый раз, когда на этого малыша покушаются. Обычно я бы этого не рассказала, ТК, не хочу его отдавать кому-то ни было, но вам поведаю, мастер. После чего Мегумин рассказала интересную историю. Оказывается, у них в деревне была печать злого бога, рядом с которой Мегумин с детства играла, а после вдруг сломала, злой бог вылез и она чудом спаслась. После чего это событие произошло еще раз, но уже благодаря ее младшей сестре. Впоследствии много всяких интересных событий происходило, узнав о которых Айнзу не раз хотелось дать себе фейспалма, например, что там делала вообще такая опасная печать, и в какие игры эти мелкие вообще могли играть рядом с ней, что впрочем в духе алых демонов, Айнз стал чуть лучше их понимать, но пока опустим это главное, что понял Айнз, комок шерсти перед ним, носящий сногсшибательное имя Чомуски на самом деле являлся сосредоточием силы злой богини. Да, именно так, несмотря на всю его милоту. Девчонки алые демоны везде таскали его с собой, как обычного питомца. Из-за этого один раз они уже попали в переплет по пути в этот город, когда на них напала другая сильная демоница, но каким-то чудом они смогли выиграть, благодаря удачно скастованному Мегумин взрыву. И вот теперь эта проблема возникла снова. Казалось бы, решение очевидно, надо бы отдать божественный комок шерсти демону, чтобы он отвалил. Но тут вставал другой вопрос, интересы Назарика. Дело в том, что Айнзу самому он был интересен. Он много слышал о божественных силах, как в этом городе, так и от Эклера. Даже чувствовал, он одной недобогини по месту жительства, но настолько идеальный шанс изучить этот вид силы получил впервые. С Аквой ему не хотелось связываться, по многим причинам, а вот изучить некий комок шерсти было бы интересно. Но и просто отдавать демону нечто с приставкой божественной тоже совершенно не хотелось, эту глупость он не собирался совершать. Но тогда вставал вопрос, как быть, именно над этим сейчас и думал Айнз, паря в вышине облаков, окутывающих город новичков. И сколько бы Айнз не обдумывал ситуацию, выхода не находил. Будь он в одиночку, либо в группе с новыми компаньонами, в его разуме 95% симуляций ПВП боев оканчивались его поражением. Учитывая возможности демона, о которых он узнал, например о магии продвинутого класса, которой чаще всего пользуются алые маги, и его собственных физических способностях разрыв был слишком велик. Даже со всеми чит-артефактами Айнз пока был слишком слаб. Ему нужен был какой-нибудь мощный козырь, если бы он мог использовать хоть частичку своих былых сил, то, стоп, у него же есть такой козырь. За всеми этими событиями с ночной попойкой из головы вылетел очень важный факт. Айнз погрузился в себя и мысленно порылся в предметах, складированных в инвентаре, и выудил оттуда святой меч. Точно, тот самый магический меч, что он забрал у местного героя. Очевидный чит-артефакт. От количества магической энергии в глазах практически рябило. Айнз недолго им любовался и сразу же приступил к делу. Поглотить магический меч грамм, артефакт утратит свою божественную силу. Выполнить? Да нет, Айнз, не сомневаясь, подтвердил. Да, мгновение. Короткая вспышка света, и снова череда сообщений. Управляющий хаоса высшего ранга доволен вашей работой. Начислены дополнительные очки. Управляющий хаоса среднего ранга и по совместительству куратор пользователя Эклер, растет в ранге хаоса и получает дополнительные бонусы. Получен ранг хаоса, Д. Получена божественная энергия, 555. Текущие запросы к силам хаоса повышены в приоритете. Скорость и эффективность формирования навыков хаоса увеличена. Способности. Длань хаоса, истинная сущность, инвентарь повелителя, разблокированы. Открыт внешний канал связи. А вот это уже было интересно, с такими бонусами может и правда что-нибудь получиться. Чтобы доработать историю как следует, выкладка глав переходит на график через день. Так что следующая глава выйдет в ВС. Глава 29. Вечерние гости. Длань хаоса. Позволяет использовать энергию хаоса, чтобы поглотить различные божественные демонические проявления. Возможно воздействие не только на артефакты, но и на атаки существ, природные феномены или же естественные образования, переводя их в разряд явлений хаоса. 50B+. Истинная сущность. Возможность вернуть силы и облик предыдущей инкарнации, как с частичным проявлением, так и полностью. Предыдущие навыки пользователя включаются в соответствии со спектром возврата. Возможна автоактивация способности при определенных условиях. Частичный возврат от 100B, полный возврат 500B. Инвентарь повелителя. Возможность переноса в новый мир артефактов и ингредиентов прошлого мира. Ограничения присутствуют. Возможности переноса зависят от уровня переносимых объектов. 5+Б. Ночь. Аинс лежал на сеновале и вчитывался в новые способности, полученные после поглощения святого чит меча. Каждая способность предоставляла очень существенные возможности. Это было как раз то, чего ему так не хватало. Уж теперь-то Аинс был уверен, что и демон ему не соперник. Правда, были и подводные камни. Божественная энергия. 555. Это новая шкала, которая появилась вместе с этим. Похоже, это было что-то вроде маны, и любые способности хаоса, что Аинс мог использовать, напрямую зависели от этой самой энергии. В принципе, логично, если что и угнетало, стоимость этих самых способностей. Текущего запаса хватит лишь на несколько применений. Впрочем, если все сделать правильно, демону и этого должно хватить, но тут важно правильно момент поймать. Способности не идеальны, множество ограничений. Следует быть осторожным и не профукать их впустую. Аинс подорвался с сеновала, желая прогуляться, да подумать над стратегией действий на свежем воздухе. Сатору сама что-то потянуло его за рукав. Он понял, что эта Рин не хотела его отпускать. Та снова категорически отказалась где-то еще ночевать, кроме как с ним. Спорить было бессмысленно, да и он еще чувствовал небольшую вину за произошедшее на прошлой попойке, поэтому просто махнул рукой. Но сейчас было не до того, поэтому быстренько отстегнул ее от себя и выбрался в проход между стойлами. Коняшки жевали сено, храп авантюристов доносился из-за соседних стен, а в ноздри поступал фантастический аромат убранства конюшни, который стал уже привычным. Аинс направился на выход, попутно обмозговывая секреты божественности этого мира, как «вкусняшка муню-муню», донесся голос снизу. Опять кто-то схватил его по пути. «А где моя выпивка, ты не уйдешь, не поделившись вкусняшкой с этой великой аквасамой?» Муню-муню с улыбкой до ушей и пуская святые слюни, которые вызывали щекотку даже в текущем состоянии Аинза, голубовласка захватила в заложники его ногу. «Эта богиня покажет тебе, мерзкий демон, а ну гони вкусняшку, если хочешь жить. Кстати, о божественности, интересно, сколько очков ему могли бы дать за эту недобогиню?» Аинс уже думал было попробовать, но пришло понимание, что это будет нехорошо, она все же подчиненная Эклера. Аинзу бы самому не понравилось, если бы кто посторонний разбирался с его людьми. Сам Аинс дорожил даже самым зачуханным нип-скелетом, к которому приложили руку его товарищи, а потому пришлось сдержаться. Вздохнув про себя, он залез в инвентарь обычный и вытащил оттуда бутылочку алкоголя, что прихватил сегодня в таверне, после чего выставил ее на землю и придвинув к голубовласке. Вкусняшка, та сразу повела носом, ее внимание переключилось с ноги Аинза на сосуд. Вкусняшка, иди сюда, хе-хе-хе. Уже в следующее мгновение ее руки вовсю обнимали приманочку. Аинз же благополучно смог выскользнуть. Вкусняшка, донесся еще один сонный голос. А ну отдай, недобогиня, Аники обещал меня угостить. После чего из стойла стали разноситься звуки сонной борьбы. Эти двое умудрились сцепиться даже во сне. Аинс решил, что не стоит им мешать, так он и вышел на улицу. Тучи закрывали полнеба, но свет луны все-таки немого просачивался на землю. Аинс присел у порога. Присел и задумался над тем, что никак не давало ему покоя с самого прихода в этот мир. Что же такое боги здесь, в этом мире, и что такое хаос. Наконец он соприкоснулся с этими силами, вот только не знал, чего ожидать в итоге. В прошлом мире божественность выражалась в заклинаниях жрецов, которые использовали для своих чудес, но это мало имело общего с настоящими божественными силами. Собственно, сила веры в Назарике тоже использовалась, но их источник был сомнителен, даже несмотря на очевидную мощь, как, например, в случае Шелти, так называемым богом мог выступать даже мертвый Нипиз Игдрасиля, как в ее случае. В этом мире все еще более непонятно, тут тоже есть жрецы и чудеса, которые они используют, но источник сил есть уже вполне конкретный. Например, богиня Рис – это главная религия этого мира, даже валюта названа в ее честь. Айнс немного знал по этой теме, но вполне мог сказать, что эта сила имеет здесь какую-то реальную основу, хотя бы потому, что с одной божественной сущностью из культа Аксис уже имел дело, прямо в соседнем стойле. И вот он снова получил некое реальное подтверждение существования этих сил, божественная энергия. После поглощения энергии меча у него появилась новая сила. Что конкретно это такое, пока он не мог сказать, но способности впечатляли. Поэтому Айнс все больше увлекался божественной тематикой, может, он пока и не знал, что это такое в точности, но одно было ясно, он нашел еще один способ усилить Назарик, и пока он в этом мире, собирался использовать эту возможность на полную. Именно поэтому он будет биться с демоном поединок, как и его итоги, обещали быть интересными. Ты так, кажется, это сюда или сюда, черт, почему света так мало? Вдруг сверху донесся чей-то тихий голос. У порога было дерево, которое как раз возвышалось над конюшней, и в его кроне кто-то копошился. Так, вроде закрепило хорошо, ну что же, впереед, ТСАЙ, да какого черта, на помощь. Шум наверху резко усилился, и чей-то голос стремительно стал приближаться к земле. Очевидно, этот некто, похоже, проиграл неравную схватку с гравитацией. Шум приближался, и только листья в кроне разошлись, как Айнс протянул руки и... Ауч! Ух, я жива? Неужели я жива? Девушка в руках Айнса стала осматриваться в неверии. Вау, Сузуки-сан, это вы меня поймали? Спасена! Выдохнула девушка. Айнс сразу ее узнал. Воровка Крис, его старая новая знакомая. Интересно, что она забыла на дереве возле их постоя. Он отпустил ее, и та, наконец приняв вертикальное положение, стала отряхиваться. Эфух, надо же было так криво закрепить кошку. Я же проверила. Наверняка ловушка демонических сил. Жаловалась про себя Крис. Но удача не покинула меня. Спасибо, что спасли, Сузуки-сан. Удача Рис сама была на нашей стороне. Айнс и не знал, что говорить. Он лишь наблюдал. Но это все не важно. Главное, я нашла вас, Сузуки-сан. Вдруг девушка подлетела к нему. Я что пришла сегодня, пожалуйста, убегайте, Сузуки-сан. Немедленно. Она схватила его за плечи и начала трясти. А вот это было неожиданно. Постой, хватит, Крис. Он притормозил чересчур возбужденную воровку. Объясни сначала, в чем дело, а то ничего не понятно. Что ты имеешь в виду под убегать? У нас вообще-то завтра охота на демона, я уже и задание официально принял в гильдии. В том-то и дело. Наконец Крис отпустила его. Я не хочу показывать ни на кого пальцем, но люди в этом городе довольно легкомысленны, Сузуки-сан. Они особо не думают о последствиях, а еще слабо представляют последствия некоторых действий, наверное, из-за нехватки опыта и слишком низкого среднего уровня в городе. Многие из них до сих пор так и не поняли, насколько на самом деле опасен тот демон, просто потому, что не встречали в своей жизни ничего подобного. Они эгоистично требуют от вас, чтобы вы одолели его, хотя не понимают его истинной силы. Таких противников только кто-то вроде призываемых героев может одолеть, но никак не обычные люди. И один такой герой уже проиграл. А теперь они требуют от вас разобраться со всеми проблемами. Это слишком эгоистично. Постой, так ты говоришь мне, просто уйти? Почему? Разве ты не знаешь, что я тоже призванный герой? Похоже, что так, но у вас все еще слишком низкий уровень, Сузуки-сан. Но несмотря на это, вы и так уже совершили подвиг, один раз отогнав демона. Но второй раз чудо может не случиться, вот я и прошу вас, убегайте. Постой, как-то все слишком сумбурно, Крис. То недавно ты просила присоединиться Darkness к моей группе, то теперь говоришь убегать, но я уже принял задание. Разве я могу сейчас все бросить? Да и город этот не хотелось бы терять. Насчет этого можете не волноваться, Сузуки-сан. Пусть вы и были призваны, но далеко не единственный герой в этом мире. По миру бродит множество героев со своими артефактами, и на службе у королевской семьи в столице такие люди тоже есть. Может потребуется какое-то время, но в итоге они могут прислать кого-нибудь из них, и даже если этот демон равен по силе генералу-демону из армии короля демонов, он не устоит. Так что городу на самом деле ничего не угрожает. Вполне было достаточно того факта, что демон теперь не может самостоятельно враждебно действовать, благодаря вам. Вы и так сделали, что могли, Сузуки-сан, требовать от вас еще большего непозволительно. Как жаль, что другие этого не понимают. Тут Аинсу ухватился за интересную информацию. Говоришь, множество героев с артефактами, откуда такая информация, Крис? Аинсу и правда было интересно, возможность разжиться новой инфой на этот счет дорого стоит. Хе-хе, сразу видно, что вы не местный, Сузуки-сан. Боги, смотря на мучения местных людей, отправляют им в помощь посланцев из других миров, чтобы они могли сразить великое зло этого мира, короля демонов. Это здравый смысл этого мира. То есть это происходит уже какое-то время, и как долго? Ну, Крис задумалась, поднеся пальчик к подбородку и воззрившись в небо. Несколько десятилетий, наверное, точно. Она будто что-то подсчитала. Сколько? Несколько десятилетий. Аинс был в шоке. И до сих пор не одолели этого короля демонов. Ну, Крис почему-то не захотела смотреть ему в глаза, будто чувствуя себя виноватой. Сами герои были разными людьми. Кто-то женился, кто-то нашел работу, а кто-то решил жить в свое удовольствие. Всякое бывает, непредвиденные обстоятельства. Мда, Аинс покачал головой. И артефакты их тоже остаются в этом мире? Да, но истинную силу проявить те не могут, без своих владельцев. Хотя некоторые из них все равно имеют довольно опасные свойства. Так, стоп, Сузуки-сан, я не об этом. Говоря вам, не беритесь за этот квест, это слишком опасно. Я еще поговорю с Даркнессой. Аинс внимательно следил за ее реакциями, не похоже, чтобы он врала. А ведь новая информация внушала, это были ценные сведения. Интересно, откуда она знает столько? Впрочем, инфу еще предстоит проверить на достоверность, но все равно, даже так она имела хорошую ценность. Все в порядке, Крис, улыбнулся Аинс. В обычном случае, ты, может, и была бы права, но у меня есть план. Все будет нормально, вот увидишь. Вот как, кажется, та поняла, что его не переубедить. В таком случае, я могу только пожелать вам удачи и благословения от Арис сама. Да пребудет с вами удача, Сузуки-сан. Крис сделал какой-то знак и Аинс вдруг почувствовал, как некая сила прошлась по нему, буквально окутывая, словно морская волна. Он даже на мгновение потерял ориентацию. Арис сама любит таких смельчаков, как вы. Очень постарайтесь не умирать, Сузуки-сан. Призванные герои не могут возрождаться в этом мире. Прошу, помните об этом. Всего хорошего. Крис отступила к тени дерева и тут же исчезла на месте. Навык скрытности. Неплохо, хоть Аинс и не был вором, но она без проблем смогла обмануть его восприятие. Все же навыки в этом мире обладали серьезной силой. Удача, да. Аинс достал из инвентаря свою карточку персонажа. Интересно, что это было за благословие? Что за? Какого хрена? Удача. Минус 50. Эффект. Удача избранника. Богиня удачи благословила вас, используйте этот шанс. В каком месте это шанс? И что ему теперь с этим делать? Глава 30. Священная субстанция. Вооружение? Есть. Аинс стоял посреди своего личного стойла и перепроверял снаряжение. Одни виды оружия исчезали, другие появлялись. Лук, мечи, кинжалы, алебарда, пока он наконец не остановился на привычных парных мечах, которые, как обычно, закрепил на спине. Защита есть. Он попробовал призвать щит и использовать его вместе с доспехами. Левая рука, правая рука, спина или грудь, даже плечи и голова. Он мог призывать щит и фиксировать его на любой части тела. Это было довольно удобно, а с классовыми навыками обращения со щитом он без проблем мог использовать его в любом положении. Расходники есть. Он предварительно поместил в инвентарь достаточно зелий здоровья, выносливости и духа. Правда, это пока были всего лишь остатки с прошлого похода на демона, но совсем скоро девчонки должны будут докупить новую партию. Сейчас же он просто проверял удобства, с которым мог бы их использовать. Приготовления завершены. Он был полностью готов, значит, пора выступать. Охота начинается, и чтобы она действительно прошла успешно, пренебрегать подготовкой ни в коем случае нельзя, особенно когда предстоит сойтись с таким противником, как тот чертов демон. Аинс собирался использовать любые аспекты, чтобы повысить вероятность победы. Как говорится, исход битвы решается еще до ее начала, и это абсолютная правда. Именно согласно этим словам один его старый товарищ Унитта Мой разработал руководство, легкое ПК даже для чайников. И Айнс все время пользовался мудростью, почерпнутой оттуда, не собирался он изменять этому и сейчас. Именно поэтому, когда он выступил и направился на выход из конюшни, «Хе-хе-хе, куда же ты, вкусняшка, а ну иди сюда, великая Аква сама сейчас очистит тебя по имя небес». Его ногу опять взяли в заложники, прямо как вчера ночью. Голубовласая недобогиня вывалилась из своего стойла в обнимку с пустой бутылкой, которую он предоставил ей вчера, и вцепилась в ногу. Эта бестия с глупым лицом каким-то образом постоянно чувствовала, когда он находился рядом, и не упускала шанса прицепиться, как сейчас. Впрочем, сейчас он был не против, ведь это неплохая возможность решить, как еще немного повысить собственные шансы. Казумы нет, Айн соглянулся. Ну ладно, думаю, он не будет против, если я возьму немного бонусов от его имущества попаданца. Айнс достал пустую бутылочку, нашел где-то маленькую палочку и подставил под обильный водопад слюней и соплей голубовласой бестии. Палочкой он направлял их поток, чтобы заполнить ее целиком. Айнс был уверен, что даже эта процедура, какой бы сомнительной она ни была, способна неплохо повысить его шансы. Хух, неплохо. Айнс полюбовался на заполненной доверху священными жидкостями баночку. Они действовали на него даже в текущем состоянии, а потому наверняка и против демона должно подействовать, существо с не менее злым мировоззрением, чем нежить. Аква даже не проснулась на процесс с приватизацией ее священных сил. Айнс с удовольствием похвалил вчерашнего себя за то, что дальновидно оставил ей бутылочку другой священной жидкости, которую она успела приговорить за ночь. Так что все отлично, это был честный обмен. Айнс с чистой совестью направился на выход из конюшни. «Уже уходишь, Аники?» Стоило переступить порог, как его догнал знакомый голос на японском. «Я думал, у тебя утренняя смена, Казума». Айнс развернулся к парнишке лицом, тот как раз подпирал ногой сарай, облокотившись на стену. «Не опоздаешь? Как я мог уйти, да не пожелать тебе удачи, Аники?» Тот сверкнул зубами, подражая какому-то крутому протагонисту из фильма. «Удачи, только этого не хватало». Айнс схватился за лицо с мученическим выражением. «А Аники, хочешь сказать, тебе не нужна удача от такого, как я?» В голос паренька вдруг начали пробиваться дрожащие нотки. «А ведь это единственная моя сильная сторона». «Нет, Казума, дело не в этом, просто...» Парень вдруг поднял лицо вверх, пряча глаза. От него доносились сопливые стоны. «Ах, дело не в тебе. Просто эта долбанная удача все мозги мне уже проела. Сюрприз на сюрпризе, ладно, забей». Айнс ненароком скривился. «Вот как?» Тот уже пришел в себя и его перестало шатать. «А я уж думал, даже Аники во мне разочаровался, хе-хе-хе». Тот заулыбался. «Ты для начала смены все свои отработай, да на начальную экипировку денег заработай, чтобы было чему очаровываться, Казума». «Да-да, я уже почти все. Еще немного и начальная снаряга моя. Пару дней и пойдем вместе фармить мобов, Аники». Тут же запротестовал Казума. «Вот как?» Айнс с кривой улыбкой посмотрел на него. «Тогда буду ждать этого момента, постарайся, как следует. Только усердная работа может привести тебя к Хайлвлу, помни об этом». Айнс развернулся, собираясь уходить. «Аники, постой, слышал, в этот раз у тебя серьезный противник. Вроде как, какой-то крутой демон, наравне с самими генералами-демонами». Казума замялся, подбирая слова. «Ты победишь?» Айнс вдруг остановился и пошарился у себя в сумках на поясе, делая вид, будто что-то достает. После чего выудил на свет недавнюю бутылочку со священными жидкостями. «Знаешь, Казума, кое-что я все-таки позаимствую у тебя, а точнее у твоего чит-бонуса, который ты притащил с собой в этот мир». Он продемонстрировал ему бутылек. «Что это?» Казума нахмурился и приблизился, желая распознать объект. «Какая-то жидкость. Почему-то она вызывает во мне очень неприятные, но в то же время знакомые ощущения. Что это, Аники? И про какой чит-бонус ты говоришь? Со мной пришла лишь бесполезная». «Ну почему же бесполезная? Она все-таки богиня, не так ли? А это значит, что само ее тело обладает некими свойствами. Я всего лишь позаимствовал некоторые из этих свойств. Ты ведь не против?» «Свойства тела?» Тот задумчиво протянул, но очень быстро его лицо стало принимать осознанное выражение. «Не может быть, Аники. Только не говори, что это жидкость Аквы. Ты все верно понял. Ее тело обладает священными свойствами, и поэтому, хнык, вдруг Казума схватился за лицо, на глазах выступили слезы. Бедной Аква ей пришлось пожертвовать девственностью ради победы Аники. Кто бы мог подумать, я все время называл ее бесполезной, но даже она может самоотверженно. Стоп, при чем тут девственность этой богини? Вдруг резко запротестовала Инс на ложные инсинуации. Это всего лишь слюни. Слюни, Казума. Вот как, фух. Тот притворно вытер несуществующий пот. Я уж думал, раз это жидкость, да еще с нее столько натекло, то точно, ты Хинтея случаем не пересмотрел, Казума. Ха-ха-ха, да шучу я, Аники. Шутка, рассмеялся тот, но тебе точно хватит этой бутылочки, Аники. Помнится, эта бесполезногиня откуда-то достала целую полуторалитровую бутыль и все ночь квасила, не давая мне спать. Хочешь, я тебе ща быстренько нацежу столько этих жидкостей, что не поместится никуда, тогда вмиг победишь, просто зальешь священной субстанцией противника, ща она по-быстренькому сходит в туалет и...